Где ты, моя родина, чистый мой ручей, на чужбине родина, я теперь ничей, ничего не надо мне, только бы на миг пальцами горячими тронуть твой родник. Грусть мне и свет. На чужбине родина, мне и смерти нет.